Глава 36. Ангелина. Я пыталась дышать, но получалось плохо, да и есть как-то резко перехотелось. Зато было дикое желание о чем-то поговорить с Ярославом, просто услышать его голос. Правда, в голове не было мыслей, с чего начать разговор, какую фразу использовать. Боже, я волновалась, как первоклассница на линейке. «Все нормально?» — спросил Яр, будто почувствовав мое напряжение. «Я кое о чем переживаю», — выдала я на автомате. Потом, правда, прикусила губу, мысленно ругая себя. «Может, не стоит ему рассказывать? Ведь все-таки мы не настолько близки, а это слишком личное и касается только нас с Лилей. С другой стороны, мне хотелось с кем-то поделиться, услышать со стороны, что я поступаю правильно». «Чья-то челюсть ждет моего сильного удара?» То ли пошутил, то ли серьезно спросил Яр. Я не смогла уловить интонацию его голоса. Отложив приборы, я повернулась к Ярославу и произнесла на одном дыхании. Лилька собралась в общагу к своему экс-парню, студенту, на тусовку. Она попросила пойти с ней, и я согласилась. «Подробнее?» Яр тоже повернулся ко мне. Его пристальный взгляд напоминал пламя, о которое можно обжечься. Они переспали, и он, я помялась, не зная, имею ли право вообще о таком говорить. «Потерялся?» — закончил за меня Яр. В ответ я кивнула и вновь прикусила кончик губы. Надо было думать о Лильке, а не рассматривать вблизи парня, которого еще недавно я относила к категории снобов. Но во мне жило какое-то противоречивое состояние. С одной стороны, переживание о подруге, с другой — сердечное волнение от нахождения рядом с этим парнем. «Это глупо!» — нарушил наше молчание Громов. Он облокотился о стенку, перекинув ногу через лавочку и оставив ее по другую сторону стола. «Нет смысла туда тащиться ни тебе, ни ей. Лиля хочет, а я...» Я понизила голос до шепота. «Абрамова!» Яр вдруг наклонился ко мне. До того близко, что нас окутал аромат его парфюма. Он напоминал мне о предстоящем лете, шелесте листвы и ярком солнце, под которое хочется подставить лицо. «Запоминай! Если парень переспал с девушкой и потерялся, значит, ему класть на нее и ее воздушные чувства. Я понимаю, тогда не надо туда идти. Я обещала». «Да и плевать», — хмуро отозвался Яр. Он облокотился на стол, подперев ладонью подбородок. «Ты не пойдешь. Это небезопасно». «Что?» Сперва я подумала, может, ослышалось. Наш разговор приобрел другой оттенок. Меня словно понизили перед его величеством Громовым. И вроде говорил он в обычной манере, но показалось, что между нами что-то разительно изменилось. «Ты мне запрещаешь?» Он усмехнулся. «На правах твоего типа парня». «Ого, мы уже дошли до такой стадии». Эта фраза прозвучала слишком игриво. Я даже сама себе поразилась. Яр подался навстречу мне и замер буквально в сантиметре от моих губ. Сердце в ту минуту в груди совершило кульбит, и по телу разлились до боли приятные чувства. Мне понравилось, как же глупо, но мне понравилась настойчивость Ярослава. Эдакая забота в добровольно-принудительном порядке. «Ага, уже на стадии заводим деток». «А если я против?» — произнесла я, склонив голову на бок, и опять в игривом тоне. «Божечки, Ангелина, приди в себя, иначе Громов решит, что ты с ним флиртуешь. Слушай, это может закончиться плохо. Ты же не глупая, должна понимать и сама». Взгляд Яра скользнул мне за спину, а затем он сделал еще одно максимально неожиданное и смущающее действие, провел пальцем вдоль моей скулы. Слишком откровенно, интимно, нежно, обжигающе. Я должна была оттолкнуть его, должна была предположить, что, возможно, это лишь игра на публику. Однако мне хотелось думать обратное. Мне хотелось, чтобы этот ласкающий жест был искренним. «Подстрахуй меня», — слетело с моих губ. Ни один мускул на его выразительном лице не дрогнул, когда он согласился. «У меня тренировка до 7. Скинь адрес, после сразу подъеду». «Буду ждать», — смущенно ответила я. Прозвенел звонок, и нам пришлось спешно собираться на урок. Яр проводил меня до кабинета, словно мы на самом деле были парочкой. На прощание он коротко мне улыбнулся, заставив мои колени дрожать. Лилька, как и обещала, отпросила меня у мамы, вернее, не она, а ее мама. Они с моей мамой были в хороших отношениях. В итоге после уроков мы с Ильиной пошли к ней домой. Сделали вместе уроки, пообедали и поужинали. Лилька по-прежнему ничего не спрашивала обо мне, я же, наоборот, предприняла очередную попытку отговорить ее от похода в общагу, но она была непреклонна. В 6 я написала Яру адрес и добавила, что поедем к 7:30. Знать, что он будет рядом, было приятно. Я больше не переживала о предстоящем походе, да и если случится неприятность, по крайней мере, мы будем не одни. Лиле о Яре я ничего не сказала, решила оставить эту новость на непредвиденный случай. Хотя Ильина тоже хороша, вырядилась в короткое мини-платье песочного цвета, выделила глаза яркими фиолетовыми тенями, губы накрасила алой помадой. Она выглядела немного вульгарно, я сказала ей об этом, однако она отмахнулась, мол, ничего ты не понимаешь. В 7 вечера мы уже ехали в такси к месту назначения. Я невинная школьница, и Лилька — девочка-огонь. Таксист, мужчина за 60, с лысой макушкой и в стареньком свитере, еще так посмотрел на нас, словно говорил: «Вот же распутницы» или «распутница», я так и не определилась. Общежитие находилось на другом конце города. Оно было старым, местами даже окна были деревянные. На некоторых балконах висела одежда, а какие-то окна были заклеены газетами. «Ты уверена?» — на всякий случай еще раз уточнила я. «Конечно, мы зайдем и выйдем», — заявила Лилька. У входа нас встретила консьержка, пожилая женщина, ковырялась в телефоне. Кажется, она смотрела там какой-то сериал. Ильина с ней поздоровалась и улыбнулась, кладя на стол плитку шоколада. «Только быстро», — сказала женщина, пропуская нас через турникет. Мы шмыгнули на лестницу и быстрым шагом добрались до 3-го этажа, а там уже играла музыка. В воздухе витал запах спиртного. Из угловой комнаты доносился женский смех, мужские голоса. Гулял целый этаж, не иначе. «Я тут тебя подожду». Почему-то заходить внутрь этого а-ля ночного клуба мне не хотелось. «Пойдем, мне нужна твоя поддержка», — стала конючить Ильина. «Лиль, ну пожалуйста». Она надула губки, и я сдалась. Мы переступили порог комнаты, перед нами открылась банальная картина. Парни и девушки, смех и веселье, стол, на котором стояли пластиковые стаканы, салаты в одноразовой посуде. Одна парочка зажималась в углу. Кошмар. Парень так открыто лапал девчонку за бедра, что даже мне сделалось стыдно. В центре стола сидел брюнет. Он пытался играть на гитаре, но из-за громкой музыки его не было слышно. «Привет!» — достаточно уверенно поздоровалась Лилька. Я толком не поняла, кто из всех этих людей тот самый Денис, зато заметила, как покосилась на меня блондинка с большим вырезом на груди и в коротких шортах, будто я увела у нее парня. «Лиля, да ты не одна!» Брюнет улыбнулся. Именно он играл на гитаре. «Сделайте тише!» — скомандовал, видимо, Денис. Ребята послушно выключили музыку, и теперь все взгляды были направлены на нас, вернее, на Лильку. Мне что-то подсказывало, что не стоило приезжать, надо было всеми правдами и неправдами отговорить подругу. «Да, это Лина, знакомьтесь». Лина улыбнулась, но за этой улыбкой скрывался страх размером с океан. Страх быть отвергнутой. Страх осознать, что совершаешь ошибку. «Может, выйдите?» — заговорила я, пытаясь как-то поддержать Лильку. «Может!» — кивнул Денис. Он отложил гитару в сторону. Мой взгляд коснулся его пальцев, совсем не музыкальных и неаккуратных. Одним словом, не таких, как у Ярослава. «Стоп!» «Чего это я сравниваю парней с Громовым? Симпатия перешла на новый уровень, мамочки!» Денис вышел из-за стола, и я увидела, что он был высокий, но худощавый и узкий в плечах. Парень прошел мимо друзей, подмигнув кому-то, и оказался рядом с нами. Он посмотрел сперва на Лильку, затем скользнул по мне уж больно неприятным взглядом, словно это я, а не Ирина, была вызывающе одета. «Ну?» — в его голосе звучала издевка. Я вспыхнула от злости. «Каков гад!» «Угу!» — Лиля кивнула, и мы втроем вышли в коридор, прикрыв за собой дверь. Денис засунул руки в карманы рваных джинсов и прислонился к стенке. Я же, сообразив, что являюсь третьей лишней, решила отойти. У меня как раз телефон стал вибрировать, и тут же в груди сладко ёкнуло. Наверное, Ярослав. «Уходишь?» — крикнул мне в спину Лилькин парень. Я нехотя оглянулась. «Да». «Твоя подруга явно не одобряет наш союз, зай», — обратился этот Денис к Ильиной. Я едва сдержалась, чтобы не покрутить пальцем у виска, чего он добивался этой репликой. «Нет, это не так, Денис», — Лилька заговорила таким тоном, будто стояла на коленях перед этим парнем и готова была на все. «Давай отойдем». «Эй, подруга!» — казалось, Денису Лиля вообще не интересно. «Давай знакомиться. Я, честно, не кусаюсь». «Для начала переоделся бы», — я кивнула на большое пятно на его кофте. «На одной самооценке, знаешь ли, не уедешь. И вообще, Лиля хочет поговорить с тобой. Прояви уважение». «А иначе что?» — он вдруг подошел ко мне слишком резко и схватил за подбородок. Только сейчас я почувствовала запах перегара. Кажется, парень прилично выпил. «Денис!» — крикнула Лилька, подбежав к нам. Она постаралась влезть между мной и своим экс-парнем. «Что ты делаешь?» В ответ этот самый Денис, милый и прекрасный, ради которого моя подруга была готова на любые унижения, оттолкнул ее. Притом достаточно сильно. Ильина не смогла удержать равновесие на своих каблуках и ударилась плечом о стенку. «Ты совсем уже?» Я повысила голос и стала вырываться из схватки, но он, наоборот, еще жестче сжал мою челюсть. Я вспомнила, Вадим как-то учил меня поднять руку вверх и резко повернуться в бок, вроде как техника самозащиты. «Какие мы грозные!» — пропел самодовольно Денис, мерзко ухмыляясь. И только я собиралась опробовать свой прием в действии, как кто-то схватил парня за плечо и отвернул от меня. Рука, сжатая в кулаке, в долю секунды проехал вдоль скулы Дениса, и он упал на грязный пол.